Глава 10. В сотни ярдов от ворот я начал притормаживать и в конечном счете позволил машине остановиться. Последние 10 минут я чувствовал, как меня колотит, поначалу тихонько, едва заметно, но дальше больше, так что мне пришлось вцепиться в баранку, чтобы не потерять контроль над собой. Когда звук двигателя смолк, я замер. Уверовав, что дрожь не возобновится, я открыл дверь и вышел. Я теперь был в 15 минутах езды от северо-восточной окраины Блэк-Риджа. Выехал по дороге на Шефер, поднимаясь все выше и выше, потом свернул на проселочную дорогу в горы. Через несколько миль она сойдет на нет, сузившись до дорожки, за вечные хляби которой отвечала служба лесоуправления. Я подошел к запертым на висячий замок воротам и остановился. Ну что, теперь хватит уже? За последние 2 года я много раз представлял себе, что стою там, где стоял теперь, но в тех жутких снах наяву ворота всегда были открыты, а появлялся я здесь по предварительной договоренности. И еще я испытывал реальное ощущение правильности, смысловой насыщенности того, что происходит. Как это часто случается, жизнь оказалась ничуть не похожа на фантазии. Я вытащил телефон. Номер был мне известен, если он, конечно, не изменился. Может быть, я повернулся, услышав звук автомобиля, спускающегося по дороге. Приближаясь, он сбросил скорость. Это был чистенький внедорожник того легкого и изящного типа, что обычно покупают люди, у которых на самом деле нет нужды в джипе, но которые знают, что их образ жизни требует определенных атрибутов. Машина проехала мимо меня и остановилась. Водительское стекло опустилось, и я увидел жизнерадостное лицо мужчины возрастом немного за 50. «Что? Боб вас подвел?» «Простите». Человек улыбнулся. «Он первоклассный торговец недвижимостью. Не думайте ничего такого. Продал нам дом. Мы тут в миле вверх по дороге. Переехали из Блэк-Риджа год назад, и Боб показал высший класс. Ну, вы понимаете, со всем этим оформлением. Но вот опоздание — это его бич». «Не страшно», — сказал я. «Я сам решил приехать. Так, ни с того, ни с сего». Человек, понимающе кивнул, хотя, судя по его виду, сам он в последний раз делал что-то ни с того, ни с сего лет 5 или 6 назад. И, скорее всего, это «ни с того, ни с сего» было аккуратно рассчитано и касалось перемещения незначительных сумм из одного сверхнадежного фонда в другой. «Честно говоря, я и сам приглядывался к этому домику», — сказал он. «Место прекрасное, хотя дом для нас маловат. Прямой выход к озеру. Впрочем, Боб наверняка вам рассказывал». «И что, дом давно выставлен на продажу?» «А вы не знаете?» — удивился человек и выставил локоть в окно. Он расположился поудобнее, чтобы приступить к рассказу. На нем был плотный черный свитер со стоячим воротом. По внешнему виду казалось, что этот человек никогда не мерзнет. «Боб вам, конечно, все сам расскажет, потому что он никогда ничего не скрывает, но дом пустует уже 3 года. Тут случилась одна штука, и новенькие, которые сюда потом въехали, не прижились, и вот уже 2 года не могут его продать». Он подмигнул. «Я хочу сказать, что Боб, вероятно, согласится сделать скидочку, хотя я вам этого не говорил». «А что за штука-то?» «Что? Вы говорите, что случилась какая-то штука до того, как нынешние владельцы приобрели дом». «Понимаете?» — сказал человек. Он замолчал, осознав, видимо, что сболтнул лишнее и теперь рискует хорошими отношениями с риэлтором Бобом, с которым наверняка время от времени сталкивался в шеферском магазине и обменивался парой фраз. Но также он понимал, что уже не может промолчать, не выставив себя грубияном. «Ну, если в 2 словах, тут кое-кто умер. Парнишка. Совсем маленький». Я кивнул, не понимая толком, зачем ввязался в разговор. «Ну и дела». «Ага. И знаете, насколько мне известно, никто так и не разобрался, что тут случилось. По-моему, никому из членов семьи обвинений не предъявили, но...» «Я слышал, мальчонка отлично плавал, но при этом почему-то утонул, когда вокруг не было никого, кроме его родителей. А при таких обстоятельствах у людей, естественно, возникают вопросы». «Ну да», — мрачно признал я. «Наверное, должны возникать. Но уже 3 года прошло. А дом — это ведь дом. Самое надежное вложение. Глядя на вас, не скажешь, что вы боитесь призраков. Пожалуй, — ответил я и широко улыбнулся. Видимо, что-то с моей улыбкой было не так, потому что человек убрал локоть. Немного информации никому не повредит, — настороженно заметил он. Но вы это узнали не от вас. Все ясно. Окей. Ну, рад был познакомиться. Взаимно. Да, кстати, у вас один стоп-сигнал не горит. Наверное, лучше заменить лампочку. Да, да, — сказал он, смерив меня напоследок любопытным взглядом, после чего стекло поползло вверх. Я стоял, глядя на удаляющуюся машину. Когда она скрылась за поворотом, я подошел к воротам и перелез через них. Идя по подъездной дорожке, я спрашивал себя, делал ли я это раньше. Нет, конечно. Ты здесь ездишь. Отсюда и название «подъездная». Поэтому я не замечал, что дорожка неуклонно идет вверх на протяжении всех тех 5 минут, что я шел от ворот. Когда я сделал последний поворот, передо мной внезапно открылся слишком знакомый вид, словно сцена из сна, который я видел прошлой ночью. Только теперь все было по-другому. Вокруг дома выросла высокая трава, а березы по другую сторону словно стали ближе. Среди них появились ольха и кизиловые деревья. Когда я шел вниз по склону к центру лужайки, мокрая трава хлестала меня под джинсом. Потом я повернул к дому. Создавалось впечатление, будто он спит. Окна были закрыты ставнями, большие наклейки предупреждали о включенной сигнализации. Если отсутствующие хозяева, в отличие от Эда, продолжали платить за нее, то стоит открыть окно или дверь, как охранная компания в Клеуме получит сигнал. Ну, у вандалов хватит времени, чтобы скрыться. У кого угодно хватит времени. Я стоял, глядя на треугольный силуэт дома на фоне деревьев и вечернего неба. И в груди у меня неожиданно защемило, шея напряглась, отчего связки мучительно натянулись. Я не хотел подходить ближе к дому, но все же сделал еще несколько шагов в направлении ступенек террасы. Мне вовсе не хотелось, вернувшись в Орегон после такой долгой дороги, жалеть о том, что я не прошел еще несколько ярдов. Это было глупо, ведь после того несчастья мы 3 месяца прожили в доме. Однако, поднимаясь по ступенькам, я почти верил, что чувствую, как струи воздуха обдувают меня, когда я на 3 года моложе бегу искать потерявшегося мальчика. Но это был, конечно, простой ветерок, ничего больше. Я медленно прошел по террасе, на ходу поглядывая на законопаченные окна и двери. Кто-то хорошо поработал, консервируя дом, хотя в таком виде продать его становилось труднее. Панорама из окон и была изюминкой дома, а представить это не каждому хватит воображения, когда стоишь в гробу, пусть и довольно просторном. Я размышлял о финансовых возможностях семьи, которая готова купить такой дом, съехать и 2 года держать его выставленным на продажу. Еще меня интересовало, почему они не остались здесь. Когда-то я любил этот дом. В каждой его комнате было что-то особенное, в ее виде, форме или расположении, заставлявшее замедлить шаг. Может, проблема хозяев состояла не в самом доме, а в местных жителях, которые явно начали смаковать скандальные подробности произошедшего. Скотт у них выступал в роли Джон Беннет Рэмси, а мы с Кэрол воплощали избежавших наказания преступников, виновных в небрежении, если ни в чем похуже. Примечание. Джон Беннет Рэмси, американская девочка, участвовавшая в детских конкурсах красоты и зверски убитая в возрасте 6 лет в 1996 году. Это преступление до сих пор остается нераскрытым. Почему им нравилось мусолить эту историю, для меня загадка, но именно об этом и вел речь водитель внедорожника. Да, кстати, на обратном пути не стоит совершать ностальгические экскурсии в Рослин или Шефер, а то узнает кто-нибудь, да скажет что-то такое, о чем потом будет жалеть. Я обошел дом и обнаружил одно единственное окно, на котором были видны следы попытки взлома. Кто-то отогнул доски с одного угла и на этом остановился. По ту сторону находилась маленькая кладовка, и я мысленным взором увидел это помещение изнутри. Полки, уставленные всякими банками из местных магазинов, запас батареек и питьевой воды. Кэрол была убеждена, что до крушения цивилизации остались считанные дни, и лучше подготовиться к нему заранее. Запах сушащихся простыней. Обойдя дом кругом, я замер на террасе в том месте перед парадной дверью, где прежде любил стоять в конце рабочего дня или с утренней чашечкой кофе. На том самом месте, кстати, я и спросил у Кэрол, куда делся Скотт. Оказавшись здесь, я, наверное, должен был испытать прилив эмоций, но этого не произошло. Одна печаль. Газон внизу зарос и выглядел заброшенным. Садовая мебель отсутствовала, а я не мог вспомнить, то ли ее увезла жена, то ли мы оставили ее в наследство новым хозяевам. Скорее второе, — подумал я. В любом случае, мебели во дворе не было. Я скользнул взглядом по лесу, вспомнив, что тем днем заметил. Тропинки начали зарастать. Теперь они совсем заросли. Всюду торчал папоротник. Ярдах в 60 от дома стояли жалкие останки когда-то прочной хижины, напоминание о днях освоения Запада. Я понимал, что если дом надолго оставить без присмотра, то он исчезнет еще быстрее, чем эта хижина. И от этой мысли мне сделалось грустно. Я сошел по ступенькам и отправился к последнему месту, которое должен был посетить. Вечерний свет отражался от озера, превращая его в мерцающую сине-белую полосу. Я сдерживал дрожь, спускаясь на пристань. Потом прошел по ней до самого конца и остановился. Здесь почти все сохранилось в прежнем виде. Передо мной лежало озеро Г-образной формы. Его правая конечность терялась вдали. На этом краю озера не было других домов, кроме нашего. По берегам деревья подступали к самой воде. Одно на мелководье устилали опавшие листья. Коричневые, темно-зеленые, золотые. Стоя там, я понял, что из всех мест на земле, именно здесь я, скорее всего, мог бы потерять контроль над собой. Ведь именно здесь мой сын произнес свои последние слова, вздохнул в последний раз. Это место последним из всех видело его живым. Но со мной ничего не случилось. Я чувствовал себя несчастным, но мои глаза оставались сухими. О том дне я могу вспоминать только в третьем лице. Я не говорю, я сделал это или почувствовал то, и, несмотря на расстояние, которым я пытался отделить себя от всего случившегося, мои воспоминания заперты в настоящем времени. Все как будто происходит в моем воображении, снова и снова. Может, это защитный механизм, способ относиться к этому как к фантазии, непрерывно проигрывающейся в голове, а не как к реальному событию. К сожалению, все, что случилось, правда. 3 года назад был день, когда мой сын умер у меня на глазах. Я тогда нырнул в воду, а потом стоял на том самом месте, где и сейчас, держа у себя на руках то, для чего 4 часа назад готовил сэндвич. Когда я стоял, зная, что человечек, для которого я раскладывал кусочки колбасы и сыра, прижимал их сверху еще одним куском булки, а затем придавал этому сооружению излюбленную треугольную форму, что этот человечек ушел, и его больше нет. А то мокрое и тяжелое, что осталось, вовсе не он, а обман. Где грань между этими двумя состояниями? Ни у кого нет ответа. И уж явно не было его у местных врачей и коронера. Они только и могли сказать, что Скотт умер еще до того, как упал в воду. Но почему и отчего, они понятия не имели. Мне очень жаль, мистер Хендерсон, но он просто умер. Эта грань и есть причина того, почему наш биологический вид приносит жертвы, совершает обряды, твердит заученные слова во время ночных бдений. Боги при этом лишь присутствуют. Они — публика, к которой мы в мольбе обращаем метафоры перед лицом несокрушимого монолита реальности. Нам нужен кто-то, кто слушал бы нашу молитву, потому что без слушателя она никогда не сбудется. А поэтому нам требуются боги. А они должны быть добрыми, иначе они никогда не исполнят наши желания. И тогда зачем вообще молиться? Это порочный круг. Логика сумасшедших, твердая оболочка вокруг пустоты. Если боги существуют, то они глухи или безразличны. Они делают свои дела и идут дальше. Я знал, что пора уходить. Скорее всего, надо перекусить где-нибудь в Блэк-Ридже, потом провести тихий вечер в более чем скромном номере мотеля. Затем лететь в Портленд, после этого как-нибудь добираться до Марион-Бич. Хотя Билл Рейнс и был моим добрым приятелем, я понимал, что мое нынешнее настроение не подходит для дружеской пирушки, и причин тому несколько. Но когда я отвернулся от озера, что-то заставило меня остановиться. Налетел порыв ветра, листья на деревьях вокруг дома принялись тереться друг от друга, издавая звук, похожий на слабое дыхание нездорового человека. Вода в озере плескалась, ударяя об опоры пристани. словно язык ощупывал высохший рот. Сочетание двух этих звуков тревожило, и воздух на мгновение словно потеплел, но потом снова стал очень холодным. Мне вдруг пришло в голову, что ни один человек в мире не знает, где я нахожусь, и хотя иногда эта мысль утешала меня, теперь я испытывал противоположные чувства. Когда-то я владел этой пристанью, этим лесом, этим домом, но в данный момент мне казалось, что находиться здесь не стоит. Более сильный порыв ветра устремился вдруг с горы в западном направлении. Думаю, это его ледяные объятия я ощутил мгновением раньше. И лес отозвался протяжным трескучим звуком. Наверное, в предпоследний раз согнулось дерево. Оно уже высохло и готовилось уйти из мира. Но я все еще стоял на месте. Я вдруг понял, что не хочу возвращаться к дому или к деревьям. И ноги мои не чувствовали под собой надежной опоры. Словно о своей пристани билось что-то пострашнее воды. Постепенно ощущение усиливалось, пока не стало походить на вибрацию у одной из ног, будто... «Идиот!» — громко сказал я себе и сунул руку в карман джинсов. Вибрировал мой телефон. Я поднес его к уху. «Слушаю». Это была Элен Робертсон.